Культурная среда. Здравствуйте, все, кто слушает радио ВК. Культурная среда, вечер. Ольга Левская сегодня беседует с Андреем Исаенковым. Андрей Исаенков – это художник, который родился в Новосибирске, живет в Красноярске, пишет где-то в параллельном мире, потому что когда я увидела его картины, я просто сразу небольшую вставочку дам, да, по поводу моего знакомства сперва с картинами Исаенкова, потом с Исаенковым. Мне сказали, что вот есть такой у нас интересный очень художник, обязательно посмотри его работы, сказали сами же художники. И тот случай, когда собратья по цеху говорят добрые слова в такой форме, да, что вот это вот надо посмотреть, это обычно дополнительной такой весомости дает. Ну, считается, что наверняка специалистами являются как раз те, кто производит тот или иной вид, да, какого-то продукта. Да, вот если я очень извиняюсь, что я говорю про картины как про продукт. Я посмотрела, вот поняла, что я хочу посмотреть это вживую. То есть я посмотрела в интернете, набрала, вывалилось какое-то количество фотографий. Я поняла, что фотографий недостаточно, потому что фотографии не отражают. Они, безусловно, отражают, что недостаточно смотреть фотографии. После чего я была на выставках, где видела картины Андрея, и действительно фотографии не отражают. Андрей, давайте поздороваемся с слушателями, и вот я буду вас расспрашивать. Да, добрый вечер, друзья. Очень приятно, конечно, слышать такие приятные слова. Не часто их услышишь, но очень приятно. Спасибо, Ольга. Ну, у меня не было вообще задачи сказать комплимент. Я рада, что у меня так между делом это получилось сделать. А вот по поводу того, что представляют из себя картины. И вот то, что они отражают. Я посмотрела работы, да, за последние, ну, скажем так, наверное, 15-20 лет, да, то есть есть какие-то работы. Вот то, что у нас есть в интернете, это за какой период в основном мы можем увидеть? Там, ну, или... я не знаю, что вы смотрели, например, в интернете. Картина с гранатом, это какой период? Ой, это, наверное... Это, наверное, где-то самый-самый конец 90-х годов. Конец 90-х, да? Ну, вот, да. Значит, получается, наверное, вот этот период. Но с тех пор прошло много времени. Да, и вот я как раз хотела спросить про вот этот период. Как он проистекал изнутри? Вот когда я смотрю снаружи, я вижу, что есть картины, на которых я могу как-то обозначить предметы. Например, картина с гранатом. Я ее помню, она... В ней есть нечто большее, нежели просто гранат, да? Когда она писалась, вот эти ощущения, они сейчас в памяти? Когда ты на нее смотришь, ты можешь вспомнить, как это делалось? Да, конечно, могу вспомнить. Но, честно говоря, как раз тот период, у меня происходила переоценка ценностей очередная. О, а можно немножко вот подробнее? Ну, я постараюсь немножко подробнее, да. Как, например, каждый молодой человек во время становления как личности, мне было интересно и в творчестве в том числе, как устроен этот мир. Не конкретно какие-то люди, какие-то предметы, а именно сама взаимосвязь людей. Поэтому мне были интересны сказки, мифы. Мне было интересно, ну, в принципе, мне сейчас интересно смотреть на звезды. И у меня, по большому счету, никогда не было каких-то таких изображений реальных предметов, которые нас окружают, например, каждый день. Ну, как бы не было. Мне, я их как бы, они были, но я их не, особенно не замечал. Но в один прекрасный момент во время обучения в Зальцбурге, в академии, я обратил внимание, такая странная, конечно, пошлая история, достаточно стандартная, да? Я обратил внимание, что весь этот космос, макрокосмос, есть здесь, в микрокосмосе, в небольших предметах, в цветах, Я первый раз увидел, что цветы, оказывается, могут быть такими красивыми. И я стал обращать внимание на эти простые предметы, которые нас окружают. Совершенно простые. Яблоки, груши, стулья, цветы. Я просто уходил в них, пытался их понять. И я видел, да, что там есть космос, есть те же звезды, есть та же жизнь. И мне стало это интересно, и я на какое-то время ушел в этот мир. То есть и мир увидеть чашечки цветка, это случилось вот там? Да, да, да, да. Ну, естественно, они были маленько, так скажем, эти цветы немного другие, не такие, как в реальности. Ну, такими я их видел, да. Я делал из того космоса свой космос, мне это было интересно. А почему отправная точка – это именно вот Зальцбург? Я не знаю. Совпало по времени? Я не знаю, почему. Может быть, это совпало со временем, может быть, это совпало с каким-то внутренним настроением, да. Ничего не могу сказать. А до этого была какая-то тематика общая, которую ты видел как свою? То есть что было до этого? До этого у меня был такой достаточно интересный, на мой взгляд, период минималистический. И выход из которого я нашел только вот, уйдя совершенно в другую тему. Потому что там выход был совершенно один, простой. И совершенно неизбежный из той ситуации. Какой, если не секрет? То есть то, что кажется когда, очевидным. Нет, просто когда, да, нет, когда все вопросы решены, когда уже нечего делать, то есть два варианта. Или искать, так скажем, какие-то новые темы или интересы, или же уходить в другой мир. Понятно. То есть минимализм, он в этом смысле очень лаконично и быстро подводит к каким-то подведениям таких радикальных итогов. Да, да. То есть, точка, да? То есть как такая... Ну, для меня, да. Но хотя самое интересное, что я сейчас возвращаюсь опять к этому же самому минимализму, да, уже на другом, так скажем, этапе своего развития, как я надеюсь, все-таки развития. И мне интересна вот такая спираль, когда проходишь через несколько всяких совершенно разных, со стороны кажется, что они совершенно разные и друг друга исключающие течения. Ну, мне это интересно, не знаю. Как вам? Безусловно, интересно. И потом получается вот этот вот уход в детализацию, да, он тоже продолжался какой-то период. И за это время появились какие-то артефакты, какие-то картины, которые вот это отражали. Но картины, они же не просто отражают. То есть вот у картин, у них есть какая-то роль, то есть они что-то из себя представляют. То есть это просто то, что человеку обязательно передать другим как информацию. Это то, что человеку обязательно сделать для себя. То есть что это? Ну, на самом деле, я никогда не задавался целью передавать кому-то какую-либо информацию или еще что-то. Вот это вот, кстати, не очень типично, потому что обычно считается, что искусство – это способ выразить себя, да, каким-то образом, что каждый художник, он доносит миру что-то, да, некую… Я не знаю. Некое послание. Может быть, да, может быть, кто-то какие-то послания отправляет. На самом деле мы живем в этом мире достаточно органично. И откуда тогда берутся картины? То есть что это? Картины, они... Я как-то разговаривал с одним очень интересным красноярским художником. Тоже звали его Андрей. Вот. И у нас... Я с ним не был знаком лично, но после того, как мне стали все чаще и чаще говорить, что у вас достаточно похожие какие-то темы, волей-неволей мне пришлось с ним познакомиться, мы долго разговаривали, он говорит: Андрей, ну ты не бери это в голову, собственно говоря, потому что вот эти все образы, вот эта степень обобщения, которая, например, вот есть у нас, эти образы, они же существуют, в принципе, и без нас. Одновременно с тобой, со мной могут такие же художники в какой-нибудь Австралии или в Чукотке сделать примерно такие же картины, и могут прийти такие же образы совершенно. Другое дело, что, может быть, разница в исполнении какая-то, но суть все равно будет одинаковая. То есть у меня почему-то сейчас вспомнился эпизод в романе Кундеры там было такое, что людей много, а жестов мало. И получается, что каждый человек скорее является выражением каких-то жестов, потому что жесты, они более ярко выражены, чем люди. И получается, что образы, да, художников много, а образов мало. И образы обязательно попадают в чьи-то головы. Не, ну на самом деле образов, в принципе, достаточно. Здесь речь шла про другое, не про ограниченность того, что может придумать художник, а про какие-то другие вещи, про то, что образы, которые приходят, они не зависят от самих людей, которые потом эти образы выкладывают. Да, да, да, кстати, да, на... кстати, такое часто бывает, ну, да, это определенный настрой, определенная медитация, да. То есть мы сейчас, получается, говорим про искусство как про медитацию. Ну, это совершенно такое, ну, оно достаточно пошлое слово, да, вот это, ну, в данном случае медитация. Но я не думаю, что... Ну, люди используют слова, чтобы как-то договориться, да, вот есть, например, да, слово, да, медитация, которое подразумевает, что человек выходит в какое-то состояние, есть термины, обозначающие, кто-то это называет медитацией, кто-то называет, значит, там, осознанным недуманием, там, и так далее, да, то есть есть какие-то разные термины. Просто художники же, честно говоря, не обращают внимания, да, медитация это или нет. Он просто что-то там делает, да, или лепит, или, не знаю, рисует, или пишет. Конечно, если на него посмотреть со стороны, может сказать, ну, человек совершенно не в себе. Скорее всего, он куда-то отлетел, наверное, он медитирует. При этом сам художник себя воспринимает в этот момент совершенно нормально и естественно. Он не думает, что он медитирует, что он там что-то ловит, и для него это нормальное состояние, так скажем. Это мы говорим про художника и, в принципе, про любого человека, который вовлечен в какой-то процесс. Занимается творчеством, в смысле, занимается, да? Да, ну, кстати, творчеством. Не знаю, может быть и любой человек, я думаю, что и токарь, наверное, тоже такой же творец. Просто результат будет разным, и он по-разному будет оцениваться социумом. И когда мы говорим, например, про результат работы токаря, то там есть вполне конкретные какие-то стандартные, да, способы оценить его работу. Когда мы говорим про художника, мы попадаем в очень такую тонкую сферу, когда народ начинает решать, а вот это художник или не художник, а вот то, что он сделал, это произведение искусства или не произведение искусства. Ну, на самом деле, если бы у токаря, например, не было совершенно точного заказа, не было бы чертежа, то его тоже было бы сложно оценить. Согласись? И один бы сказал человек, ну какая-то вот эта фигура маленькая, неправильная. Другой бы сказал, да нет, замечательно, почему фигура? То же самое художника. Если он получает совершенно четкий заказ, совершенно конкретный, да, там написать Ленина там, или еще кого-нибудь, какой-нибудь ГЭС, люди все видели, там, например, ГЭС или там елку какую-то, скажет, да, это елка, заказ выполнен, классно. Художник, который выполняет вот такой заказ, то есть он по-прежнему остается художником? Естественно, он остается художником, только в том случае, если он... Только в том случае, если он художник. И вот что есть тогда слово «художник», если мы говорим о терминологии? В каком случае мы считаем, что вот этот человек художник? Это присутствие диплома, например, да? Это отношение к своей работе с критериями каким-то качества? Это способность создавать что-то, что происходит, да, вот в состоянии, когда человек общается с объектом, который он происходит, или, да, то есть вот на уровне каких-то, скажем так, да, то есть что-то большее, нежели просто, да, то есть когда процесс творчества вот какой-то такой. Я не знаю, как для кого. Для меня художник — это человек, который не лжет. Во всяком случае, как минимум, не лжет о себе. Не обманывает, в следующую очередь, не обманывает окружающих. Не пытается их ввести, так скажем, в заблуждение, что вот это, то, что он сделал, есть искусство. Не идет на поводу у зрителя. Этот человек совершенно искренне должен быть. Потому что если в его вещах чувствуется обман, а обман чувствуется всегда, тут невозможно его просто скрыть. Видна или халтура, или обман, или работа совершенно пошла, например, на какой-нибудь заказ, отрабатывание заказа, или человек Ну, я понимаю, всем нужны деньги, видно, что человек просто зарабатывает деньги. Ну, даже если картины его очень профессионально и качественно исполнены, мне очень сложно называть его художником. И даже если у него есть, плюс ко всему, там, художественное образование. Ну, да, по образованию художник, но в душе я не назвал бы его художником. Хотя, может быть, это очень категорично, конечно, но... Мы же и говорим, в общем, именно о твоем мировоззрении, а не о том, понятно, что есть люди, которые художником считают еще с дипломом и так далее и тому подобное. Меня интересует, как Андрей Исаенко Я понял. И исходя из этого, я просто вот прямо проанонсировала отдельно, когда мы говорим про, например, Нико Перасмани, спорная такая величина в мире художественном, да, есть у нас такие художники, которые, про которые говорят, ну как же, вот-вот, является ли он художником. А почему спорная величина? Среди кого спорная величина? Я не совсем понимаю. Ну, для меня это бесспорное, но при этом я попадала на дискуссии о том, можно ли считать искусство примитивное не то, к которому пришли, закончив, например, парочку художественных студий, институтов и так далее, да, и вернулись к истокам, а то, которое изначально структурировалось и происходило именно вот таким образом, да? Ну, мы тогда, я предлагаю вернуться, вернуться вообще в самую глубь истории и спросить, а был ли тот шаман, тот первый человек, который что-то там накорябал в пещере, да? Был ли он художником? Мне кажется, он был художником, потому что он работал с этой тонкой энергией, он смог эту тонкую энергию аккумулировать и выразить, и собрать, так скажем, материализовать, собрать в одну кучку. И если человек этого не может делать, ну, сложно назвать его, опять же, художником, да? А если он это смог сделать, тот же парень в пещере, он же не имел никакого образования. И он даже не знал иногда, в принципе, как нужно делать. Это был первый его опыт. То есть ему нужно было сделать конкретную вещь, он ее делал, а потом оказывалось, что эта вещь несет... Он общался с Богом в первую очередь. Он общался с этой энергией, которая окружает человека в мире. Вот его была задача. Получается, что творчество – это общение с Богом. Да, это общение с Богом, это возможность вот саккумулировать какую-то энергию и возможность передать эту энергию другим людям, так скажем. Я правильно понимаю, что ты относишь себя к какой-то конфессии, или ты рассматриваешь Бога вне зависимости от тех вот, скажем... Ну, в данном случае я рассматриваю Бога вне зависимости ни от каких конфессий. Я поняла. И когда мы говорим про вот этот процесс взаимодействия, то, что вот я в картинах увидела, да, для меня как раз это были такие вещи, которые меня зацепили, и при этом их вербализовать, там, обречь в слова довольно трудно. Мне было интересно потом, что когда я увидела это вживую, это подтвердилось. Да? Бывает, когда фотографии немножко украшают, бывает, когда объект выглядит еще более выразительно, и ты понимаешь, что по-хорошему вот эти вещи нужно смотреть вживую. И вот здесь для меня такой спорный момент. В последнее время я очень мало вижу твоих картин на выставках. С чем это связано? Вот что это? Когда у нас была выставка «Окна», я не успела попасть на эту выставку, была выставка твоих картин, мне про нее рассказывали вот художник наша Анна Осипова, да, она была, вот она пришла, мне рассказывала просто, тоже передала, наверное, так часть энергии, которая вот там была, сказала, что это совершенно невероятно, я очень хотела посмотреть это вживую, а вот где можно видеть твои картины вживую, где вообще на них можно попадать? У тебя так мало выставок за последние 2 года, ты практически не стал выставляться. Ну, я бы хотел, конечно, тут разочаровать тебя, да, потому что вот сама говоришь, что была выставка, но ты на нее не попала. До этого тоже была выставка, году, наверное... в 13-м или в 14-м. Но, по большому счету, я, честно говоря, если идет разговор о выставках, я немного разочаровался. Мне выставки как таковые в этом городе, вообще в принципе, надоели уже Я понял бессмысленность их уже году, наверное, в 97-м. Я почему сказала, что в моем представлении как бы мало выставок, потому что когда до этого смотрела, да, список выставок, которые у тебя проходили, я помню, что был такой определенный интенсив. Вот, даже если посмотреть временную прямую, когда были выставки, по несколько выставок в год в разных местах, и потом вдруг раз, и период, когда там вообще нет, да? Ну, просто пришло понимание именно бессмысленности выставок. Не знаю, может быть, это город повлиял, может быть, еще что-то. Да, на самом деле, там, года 97-го я делал по несколько выставок, там, может быть, в год, может быть, по выставке в год. Ну, в итоге... Я, честно говоря, разочаровался в этом, потому что, ну, изначально, конечно, мне никакого посыла, например, к людям, к зрителю, в моих картинах абсолютно нет. Поэтому вот зачем их показывать? Мне было как-то непонятно. Но что-то я из этого все-таки черпал, да, поскольку я только-только начинал, мне было интересно посмотреть эти картины все-таки со стороны, посмотреть их целиком, сделать из них какую-то экспозицию. Никакого отзыва, естественно, мне не нужно было. Но в итоге я все-таки насмотрелся на все это и понял, что мне это не нужно просто. Выставки как таковые. Ну, мы пришли, мы сделали вернисаж, мы выпили, закусили, посмотрели, пожали друг друга, разошлись. Все. Зачем это? И некоторые выставки, они там последнее время делались просто, ну, по инерции, так скажем, да. Ну, просто, честно говоря, вот художник в выставках, музыкант, концерт, писатель, книжка. То есть такая связка, да, что есть человек, который производит искусство, и есть способ представления этого искусства народу. Да, якобы, что нужно показывать народу, хотя вот, по большому счету я понимаю, что ни народу это не нужно, ни мне не нужно. Ну, как ну, так? Может быть, тебе это нужно, конечно, да? Может быть, еще пару-тройки человек это нужно, не более. А как тогда быть с моментом, что художник, мы рассматриваем это еще как определенное, ну, слово «ремесло», оно такое, на самом деле, у него, я к нему очень хорошо отношусь, к этому слову, да, и получается, что художник, то есть ты художник, который отрицает ремесло как способ, ну, в конце концов, заработать на жизнь. То есть потому что выставка – это способ каким-то образом получить материальные какие-то подтверждения своей деятельности и просто жить. То есть на что будет жить художник и как он сможет оставаться художником, если у него… Ну, я, наверное, тебе этого ни разу не говорил, но я могу сказать совершенно точно, что ни разу ни с одной выставки я не продавал в Красноярске ни одной картины. То есть картины уходят от тебя другими путями. Да, я в свое время стал достаточно активно выставляться на арт-манеже. Я ездил туда практически каждый год. И мне, в принципе, этого достаточно хватало на определенное время. А здесь, ну, я не знаю. В этом смысле Красноярск – это город выставок как способа коммуникации, а не как способа решить какие-то... Ну, способ коммуникации, может быть, и другой, например, мы можем... это слишком дорогой для художника способ коммуникации, так скажем, да? Мы можем просто прийти в кафе, поговорить. Можете просто прийти в гости ко мне. Мы также можем пообщаться. А как быть с картинами? А что с ними? А что с ними не так? Увидеть. Например, если есть люди, которые хотят увидеть картины. Вот те, кто хочет увидеть, они найдут любой способ из предложенных мной на выбор. Uh-huh. Как увидеть? Выставка – это не есть способ общения, там, какой-то коммуникации. Но я правильно помню, что у нас вот все-таки намечается еще одно мероприятие. Да, но это будет как раз не выставка. Вот можно не выставка, так скажем, в прямом понимании, вот поскольку, да, я уже говорил, что обычный такой формат выставка, вернисаж, общение там с друзьями, выпивание мне не интересен. Мы как-то разговаривали вот так скажем, с единомышленниками, да, и родилась такая идея сделать выставку благотворительную. То есть, чтобы она принесла какую-то пользу совершенно конкретным людям. Вот в данном случае молодого человеку, который долго борется с болезнью. Я думаю, это будет намного интереснее, чем просто собирать друзей, слушать отзывы и выпивать. А где это будет и когда? Может быть, мы сразу просто... Само мероприятие благотворительное будет проходить 7 декабря в 7 часов вечера в Театре Пушкина. И просто могут вот все на него прийти? Да, все, да, есть, конечно, пригласительные билеты, но я думаю, всем билетов не достанется. Поэтому, в принципе, возможно приходить, конечно, и без пригласительных билетов. Я думаю, это будет интересно. Там будут представлены картины из периода, вот как раз то, с чего мы начали, да? Она называется «Из жизни предметов». Достаточно такой, ну, для меня старый и пройденный этап, но он достаточно интересный. И получается, что люди, которые оттуда придут, они могут увидеть эти картины, а при этом они еще могут поучаствовать в аукционе. Да, там будет, там будет благотворительная лотерея. Человек, участвующий в лотерее, имеет возможность приобрести лотерейный билет и посредством его выиграть не только картину, но и помочь молодому человеку. Угу. То есть средства от продажи вот одной картины пойдут на его лечение, и если кто-то захочет купить другие картины, средства из тех картин тоже пойдут на лечение молодого человека. Это очень такой проект, ну, скажем так, я понимаю, что у нас есть разные форматы благотворительности, да, но вот я думаю, что для декабря это значительное событие. Получается, 7 декабря в 7 часов вечера, это будет понедельник, да, театр Пушкина, и это вход какой? Вход все-таки будет центральный. Центральный вход, да. Там репетиционный зал, я думаю, все покажут, как пройти. То есть можно будет пройти, посмотреть, кстати, сказать, как театр изнутри, да, там пройти по театру, небольшая такую экскурсию совершить, надеюсь. И попасть на выставку, да. Увидеть картины и, возможно, выступить в качестве одного из покупателей. Ну, мне бы хотелось, чтобы такой формат... Мне хотелось бы, чтобы такой формат стал нормальным, во всяком случае, для меня. Потому что хотелось бы такие выставки продолжать делать. Это будет первая выставка, но хотелось бы продолжать. Потому что, думаю, одного раза будет мало, и останавливаться не стоит. Хотя многие художники, многие друзья говорят, что как бы это зачем, это неправильно. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Культурная среда. Добрый вечер, «Культурная среда». Передача «Культурная среда» с Андреем Исаенковым разговаривает Ольга Левская. Мы разговаривали о мероприятии, которое называется «Благотворительная выставка», которая пройдет в Театре Пушкина 7 декабря Я расспрашивала Андрея, это будет мероприятие, средства от которого пойдут на то, чтобы помочь в бороться с болезнью человеку, молодому человеку, то есть все средства, которые будут получены от продажи картины, то есть это такой формат, который для Андрея новый, но при этом, вот, Андрей, ты сказал, что хочешь его еще каким-то образом использовать. Вот единомышленники в данном случае, а кто эти люди? Ну, первый человек, с кем я общался, была Юлия Чанчикова и Ольга Апанцева. Ну, по сути, вот эти два человека, да, вот, являются таким мотором во всем этом мероприятии. И мне очень понравилось, что есть единомышленники, которые понимают, и мы как-то находим общий язык. То есть это вообще, вот если продолжать тему того, о чем мы говорили, да, если мы рассматриваем картины как некий способ выразить энергию, да, применить энергию, то здесь, получается, этот способ несет продолжение. Да, да. То есть логично, да, логичное продолжение – это переход, то есть энергии в такой форме. Если мы будем говорить про... То есть вот ты сказал, что там будут картины определенного периода, да, который является для тебя уже пройденным этапом. Вот где ты сейчас на своем пути? Вот когда мы стали говорить про минимализм, да, следующая ступень, опять возвращение к другому уровню минимализма, да, то есть мы, получается, проходим по спирали. И при этом я видела эти работы, и я понимаю, что в них, то есть если минимализм, например, приравнивать к минимуму в числе прочего, но это ни в коем случае не минимум усилий, и это не минимум энергии. Вот в чем минимализм в данном случае? Минимализм в том числе и в средствах выражения, минимализм в форме, потому что, ну, честно говоря, самое основное, что человек, самое первое, от чего он получает импульс от картины, от живописной, это цвет. Все остальное, предметы какие-то узнаваемые, какие-то действия узнаваемые или еще что-либо, это уже вторично. Но сначала идет цвет. Цвет может быть разный, но это самое сильное, что может быть. Ну, кто-то может не согласиться, потому что форма для человека может являться, там, скажем так, зацепкой для памяти, еще для чего-то, то есть поводом. У формы тоже есть какая-то функция. А ты вот так вот однозначно заявляешь, что цвет является самым важным. А вот уйти от формы и использовать только цвет, это, ну, честно говоря, отважный итог. Нет, ну, на самом деле, я бы не сказал, что никакой формы нет. Все равно форма существует, да, но она минимальна. Ну, я еще раз говорю, ну, даже в совершенно реалистичных картинах, например, в этой, самое первое, что мы от чего получаем импульс, самое основное, это цвет. Потом мы уже смотрим, да, это на самом деле это трава, да, это, возможно, небо, да, это плывет корабль. И мы вглядываемся дальше, вычленяем какие-то знакомые. Мы ищем знакомые формы. Если мы находим эти знакомые формы, значит, нам это нравится. Если мы эти формы знакомые не находим, и наш мозг начинает мучиться, то нам это, естественно, не нравится. Интересно. То есть получается, что мы таким образом зону развития, то есть у нас зона развития там, где нам некомфортно. Вот если вот так говорить, по сути, да. Зоной развития обычно считается то, к чему нужно стремиться, но чего мы еще не достигли. То есть это выпадение из зоны комфорта. И когда мы говорим сейчас про картины, да, человеку нравится картина, эта картина ему нравится, потому что она находится в его зоне комфорта. Да, ему так удобно. И получается, что картина, которая человеку не нравится, она его вытаскивает за рамки зоны комфорта, И если человек имеет, скажем так, и у человека есть два пути. Либо решить для себя, что ему картина не нравится, и отойти от нее, да, либо посмотреть все-таки на механизм «не нравится» и попробовать выйти за зону комфорта именно в плане толчка развития. Я не знаю, второй способ, мне кажется, очень длинный. Проще просто уйти и сказать: «Фу, какая гадость». Вот потому, как это сказано, у меня такое ощущение, что это просто такой, ну, не самый редкий случай. Ну, люди же, они конформисты. Очень сложно человека, например, заставить там, ходить на руках, правильно? Он потеряется в этом мире, ему будет крайне неудобно. Поэтому он вокруг ищет все, что ему будет удобно. И воспринимает только то, что ему удобно и понятно. Это правильно, это нормально. Другое дело, что, ну, как ни крути, если бы этот человек анализировал, да, вот этот первый импульс, он бы понял, что на самом деле его зацепило в этой картине не форма, ну, вот, не там еще что-то, не форма облака, да, не кораблик сам, а именно цвет. Как только цвет попадает в глаз, попадает в мозг, человек сразу понимает. А вот эти зоны комфорта цвета, их мы можем как-то вот привязать, да? То есть, ну, условно говоря, вот есть у нас, например, живопись итальянская, да, там голландские мастера, это есть некие цветовые, в числе прочего, сегменты, да, там гаммы и так далее и тому подобное. И если все упирается в цвет, откуда тогда берется вот это большое различие между энергией картин разных художников, которые работают в одном цвете? Или все-таки там цвет будет отличаться? То есть берем всю линеечку мастеров, работающих в сходной цветовой гамме. Ну, я понял, да. Ну, несмотря на то, что, конечно, есть в искусствоведении такое понимание, как символика цвета. Ну, вроде как каждому цвету приписывается определенное настроение, определенная энергия. Я думаю, и в физике такая же история есть. Но все-таки большое значение имеет, большое значение имеет личность самого автора. Очень много зависит от него, потому что через его руку, через его кисть как раз и попадает вот это электричество небесное, попадает на холст. У кого-то его больше, кто-то может больше его передать, кто-то меньше, у кого-то вообще, например, нет. Ну, то есть мы сейчас выбираем некую терминологию, например, называем это электричеством, которую там кто-то называет это искрой Божьей, кто-то талантом, кто-то еще чем-то, да, то есть, но тем не менее есть разные способы обозначить то, что потом потомки оценят, когда будут сравнивать два холста разных художников одного и того же периода с сходной цветовой гаммой, например. Да почему потомки? Я не знаю, можно сейчас, например, посмотреть, и у одного художника, ну, так скажем, как-нибудь, вот он накрасил картину синюю, да, и другой художник накрасил синюю картину. И вроде бы и краска одна и та же, да, и, скорее всего, и кисти примерно одинаковые. И синий, в общем-то, да, синий. Да, и синий вроде бы синий. А в одной есть вот эта энергия, а в другой нет. Как музыканты с семью нотами, да? Да. Семь нот, а результаты такие. Да. Такие средства у всех одинаковые. Единственное, что кто-то хороший проводник, кто-то вообще не проводник. А может так получиться, что результат, да, который при этом, скажем так, емкий, да, вот по энергии, вот по таланту и так далее, не распознается и воспринимается как выход из зоны комфорта? То есть насколько часто такое бывает, когда простой зритель говорит: фу, какая гадость, в отношении того, что несет вот этот посыл? То есть у нас, потому что получается, когда мы говорим, я почему сказала, что когда мы смотрим на картины там спустя время, потому что время обычно, ну, такой выверенный показатель, у нас что-то осталось в веках, да, искусствоведы утвердили как произведение искусства, имеющее большую ценность, значительную ценность и так далее, там люди изучили, школьники изучили. А когда речь идет о современниках, Вот это отторжение нового, зона комфорта. Вот как мы можем связать вот эти два момента? То есть получается, что с одной стороны вроде как нам надо, чтобы современники оценили, с другой стороны, если это что-то новое, то вероятность невелика. Я не знаю, я могу судить только, естественно, по своему опыту, да? Ну, в общем, меня интересует именно твой опыт. Вот, а поскольку мне совершенно безразлично, кто что скажет и как оценит, то я могу сказать, что абсолютно никак не влияет. Во всяком случае, на меня. Не знаю, может, кого-то задевают какие-то слова. Мне абсолютно безразлично. Но при этом есть люди, которые оценивают? Конечно, есть. Безусловно, иначе бы... Конечно. Да. Их мало, есть, но единомышленники есть, да. И получается, это все люди, которым это все сразу попало в зону комфорта, или есть какие-то люди, которые до этого вот ходили, смотрели, говорили, фу, какая гадость, а потом вдруг приходят с большими глазами, да, и говорят, я понял. Нет, скорее всего, первый вариант. Такого, чтобы кто-то там ходил, потом да, сказал, да, на самом деле это классно. Нет, такого не было. То есть или сразу принимают, или же сразу отторгают. Момент перехода как таковой, а наоборот было, когда человеку нравилось, а потом говорит, ну, скажем так. К счастью, не было. Тоже не было. То есть получается, что сразу это своего рода тестер, либо так, либо так. Да. Наверное, это говорит в том числе о картинах. То есть получается, что это, как ни странно, в искусстве объективных величин нет, да, то есть, но здесь мы можем это рассматривать как какую-то объективную величину. А если говорить про... вот сейчас немножечко уйдем от картин, да, потому что я так расспрашиваю. То, чем помимо картин живет Андрей Исаенков, что его интересует? Я уже поняла. Можно подробнее? Наводящий вопрос. Да, наводящий вопрос на самом деле, да, то есть вот какую часть твоей жизни занимает процесс создания картин? И на что уходит остальное? Ну, я не открою, конечно, Америки, если скажу, что даже когда кажется, что я ничего не делаю, сижу, плюю в потолок, а на самом деле идет определенная работа, и... Ну, по сути, картины рождаются они постоянно. Другое дело, что процесс, так скажем, материализации их, это уже другой вопрос. Это там определенное время на это нужно, но работа над картинами, она происходит практически всегда. А вот этот вот момент материализации по времени, он имеет какую-то статистическую... Извиняюсь за это слово такое, как бы неподходящее, но вот у него есть какой-то статистический параметр? То есть когда ты чувствуешь, что картина вызрела, и ее пора привести к рождению? Есть какой-то временной отрезок, который ты себе закладываешь, что вот столько времени мне понадобится, чтобы сделать эту картину? Нет, такого абсолютно нет. Картина подписывается именно тогда, когда она закончена. Она может быть закончена, не знаю, там, через час, через два дня или через год. Есть картины, которые писались несколько лет? Есть картины, к которым я возвращался через какое-то время, когда, так скажем, ну, может быть, это даже не совсем правильно, потому что смотришь на некоторые свои картины, и что-то хочется сделать маленько по-другому. И я это делал по-другому. Где-то что-то дописывал, мне казалось лучше. Но сейчас я прихожу все-таки к той мысли, что все, что сделано тогда, править не нужно, потому что они хороши как раз теми моими эмоциями, которые тогда были у меня. И вносить в них нового себя абсолютно не нужно. Они становятся, может быть, как мне кажется, лучше, но у них уходит... Там получается, так скажем, коктейль. Да, смесь энергии там совершенно разных. Это не нужно. Получается, что они, скажем так, немножко больше соответствуют тебе сейчас, но да, в них теряешься от этого периода. Да. И какой тогда вот этот оптимальный промежуток времени, который еще оставляет картину энергетически единой, вот какой он максимальный? То есть сколько? Не совсем понял вопрос. Но получается, что вот, скажем так, если картина пишется, вот сколько максимально по времени может писаться картина, чтобы при этом быть единым вот этим вот энергетическим пространством? Ой, лучше, конечно, не, так скажем, ну, для меня. Я понимаю, что некоторые картины у многих художников там писались по нескольку лет, да, но лучше, конечно, не терять эту нить, вот эту нить с этой картиной, не терять этот настрой, потому что, когда теряется настрой, то бывает, конечно, потом печально попасть опять, ну, в эту же струю. Есть брошенные картины, картины, которые ты начал и понял, что все, вот этой энергии уже не будет, этого запала уже не будет, и я не хочу это доделывать. Нет, к счастью, такого нет. Есть, так скажем, то, что начинал, я практически всегда заканчиваю. Другое дело, что есть другой момент, когда, например, на одном холсте у меня там по нескольку картин. Мне просто нравится, и плюс ко всему нравится сам процесс. И вот я пишу, да, она хорошо получилась, классно. Я сделал все, что сегодня хотел. А завтра у меня другая идея, но при этом у меня нет холста там или еще что-то нет. Я беру и делаю это, и на этом холсте совершенно другую картину. На следующий день это может быть третья картина. А вот. Это пространство холста разделенное или это картина одна поверх другой? Да, одна поверх другой. И те картины, которые попали в первый слой, то есть они все в этом смысле, они есть у тебя, но они совершенно утеряны для тех, кто хотел бы на них посмотреть со стороны? Я сделал то, что должен был сделать, и, в принципе, на этом успокоился, так скажем, да? И еще раз говорю, мне не важно, посмотрит кто-то на это или нет. Я сделал все, я выполнил свой долг. Посмотрит это кто-то или не посмотрит, увидит или не увидит. Мне абсолютно фиолетово, вот честно говоря. Поэтому я подхожу к мольберту и пишу следующую картину. А, вот для меня это шок, да, то есть получается, что ты просто отказываешься вот от этого, да, и потому что тебе важно сейчас дать другую энергию, дать другой результат, и этот результат побеждает момент фиксирования. Для тебя момент фиксирования не важен уже. Ну, так скажем, момент фиксирования, ну да, скорее всего, не важен. И как часто такое бывает? Ну, часто бывает достаточно, конечно. Да я думаю, это у многих художников так. Угу. То есть те самые картины, которые написаны поверх других картин, когда потом искусствоведы, реставраторы, там, реставраторы, да, выясняют, конечно, что вот одна картина написана. Да, это распространенная история. Угу. И если говорить про вот такой отказ, что попадает, то есть есть ли что-то, что все-таки попадает вот, ну вот, в выбранные, избранные, да, избранное, вот то, что сам Андрей Исаенков рассматривает как избранное из его работ, то, на что у него рука не поднимается. То есть вот есть, например, картины, которые написаны когда-то, да, и поверх них ничего не пишется. То есть вот так ты относишься только к тем работам, которые делаешь сейчас? Или бывает такое, когда ты берешь какой-нибудь, ну, холстанец, взял какую-то старую картину, поверх нее написал? Нет, на самом деле, конечно, были какие-то и старые картины, которые, так скажем, ну, пошли под кисть. Как мне казалось, на тот момент не особенно удачно, да, я их тоже закрашивал. Ну. Вот сейчас ты считаешь это правильным все равно? То есть или есть некое сожаление по поводу этих работ? Я бы не сказала, что какое-то сожаление есть. Абсолютно, не знаю. А правильность ощущения, оно все равно остается, когда ты... Правильность ощущения? Да. Предложите другой вариант. А какой может быть приносить другой? Приносить холсты Исаенкову. Ну, приносить холсты, пожалуйста, приносите. Куда мне их складывать? А, приносить холсты и, соответственно, продумывать, куда потом можно девать. Да, да, да, да, это целый процесс. Вот. Я сейчас просто пытаюсь вот это вот осознать. Это совершенно новая для меня такая информация. Вот, потому что когда я смотрела на твои картины, да, у меня от них ощущение очень бережного, да, то есть вот отношение к тому, что человек делает. И когда человек делает это так бережно и так вкладывая вот определенные вещи, да, в моем представлении потом просто вот это бережно сделанное, это сродни гоголевским сожженным второй части, да, то есть вот что-то такое. Мне очень трудно это осознать. Ну, самое смешное, что, как оказалось, рукописи точно не горят. Ну и картина получается. Ну, ты представляешь, какая будет радость, например, у потомков человека, который когда-то приобрел мою картину, когда кажется, что он купил не одну картину, а там целых три картины у него. Да, то есть у нас это же шикарно. Технические средства позволят смотреть сквозь слои краски, да, и можно будет посмотреть. Ну, во всяком случае, там же там получается в три раза больше электричества. Но на самом деле мне, видишь, мне как любому художнику нравится еще и сам процесс. И тут сложно, бывает просто сложно контролировать для себя. Нужен сегодня холст, например, вот именно такой фактуры, там тонкий или грубый, а его нет. И нужен, например, вот такого размера, а его нет. И нужен прямо сейчас. А нужен прямо сейчас. Вот убейся, вот надо. И что? Куда-то бежать? Никуда не побегу. Получается, что это вот, ну, вот как зависимость физическая такая, да? То есть потребность вот прямо сейчас? Да, да, да. Ну, потому что, да, вот бывает так, руки чешутся. Сильно? Очень сильно, да. И возвращаясь к моему вопросу, время, которое вот дополнительно, да, то есть дополнительное время обдумывания картин, оно выходит за рамки все равно, да, то есть понятно, что ты живешь, и какие-то часы уходят на сон, какие-то на то, что ты создаешь картины, а какие-то промежуточные часы. Чему ты предпочитаешь это время посвящать? Чтению. Как это не банально. Есть какие-то предпочтения в выборе? Ну, есть, конечно, предпочтения. Беда в том, что я не люблю, так скажем, ничего нового. Для меня намного интереснее, как оказалось, перечитывать какие-то старые знакомые произведения. Я понимаю, я сама по три раза. И находить на определенном этапе что-то новое, интересное для себя. Поэтому у меня есть определенная библиотека, которую я просто периодически перечитываю. Выфильтрованные уже, так? Да, да, и крайне редко покупаю что-то, так скажем, что-то новое. Помимо чтения, какие-то светские мероприятия, выходы. Есть ли, я понимаю, что ты человек, ну, скажем так, игнорирующий определенные вещи, да, то есть не очень значим, но тем не менее. Бывает такое, что ты выходишь на выставки, бывает такое, что ты выходишь там в театр еще куда-то? Театр, вот я, честно говоря, не особенно люблю. Ну, театр Пушкина придется любить, там будет выставка. Тут совершенно другая ситуация, тут не будет спектакля, тут будет достаточно свободно. Поскольку у меня первое образование театральный художник, я получил какой-то странный, непонятный толчок, такое отторжение как раз от работы в театре. Ну и плюс ко всему, сами спектакли, сами люди, которые там, не знаю, у меня что-то, какие-то проблемы, видимо, с обонянием, слишком резко реагирую на парфюм, на обилие парфюма. Это беда. И никуда не уйти, и хочется и спектакль вроде бы досмотреть. И при этом, когда попадаешь. Да, и получается вечер испорчен, и ты выходишь, плюешься. Лишний раз стараюсь, конечно, не ходить. Про мероприятие, которое будет 7 числа. Я правильно поняла, что это будет выставка картин, и там будет что-то еще. Вот почему это в театре будет происходить? Там будут актеры театра Пушкина читать стихи, которые будут помогать. Они не будут расшифровывать смысл картин, да? Они будут помогать настроиться зрителю и слушателю на определенную волну, так скажем, да, чтобы им было комфортнее, так скажем, смотреть. Может быть, они будут, так скажем, подводить слушателя и зрителя к пониманию этой картины. То есть зону комфорта все-таки в случае, если она не случилась, да, она может случиться на самом деле, если человек попал в правильное место, в правильное время. Ну да, она может случиться, но я еще раз говорю, эти стихи ни в коем случае не будут объяснять эти картины, да, потому что объяснять картины, ну, самое неблагодарное занятие, даже для меня. Но я думаю, это как-то поможет все-таки зрителю. Хотя картины, которые там выставлены, совершенно простые, и там особого понимания такого не нужно. Там просто нужно быть очень тонким, чувственным человеком. Андрей, спасибо большое за то, что сегодня ты был с нами в «Культурной среде». «Культурная среда» с Андреем Исаенковым. Спасибо за то, что были с нами в этот вечер. Всем да. спасибо. До свидания. Культурная среда.